Эдвард Хаугессунд, Норвегия. Норвежский писатель и университетский профессор. Под псевдонимом Хельвециус публиковал бестселлеры, про которые один французский издатель сказал ему: «Не стройте иллюзий. Вам достанется слава, а нам деньги». Его любовные романы и детективы печатались с продолжением в газетах Осло, потом, разумеется, и как отдельные книги. «Рыбки в клетке», «Без ногтей» и так далее переведены на 33 языка. В Норвегии его выпускало издательство «Солум Форлок» из Осло. У него было 5 париков, и каждый день он выглядел по-новому. Оставил нам формулировку различия между романом и рассказом, которая звучит так. Фраза в рассказе стоит во взаимосвязи с гораздо меньшим числом других фраз, чем в романе, где число взаимозависящих фраз больше по отношению к объему всего текста. Роман возник из эпоса, следовательно, в начальном виде он был в стихах. Гильгамеш, Гомер, народные эпические поэмы и так далее. Рассказ же возник раньше, чем роман, и ведет происхождение от устных жанров — сказка, притча, история, пословица, загадка, пересказ реального происшествия. Погиб в авиакатастрофе в 2005 году. Говорят, что оставшийся после него ручной ворон умеет декламировать прекрасные стихи, авторство которых не установлено. Путешествие по фьордам. «Как ты считаешь, жениться ли мне на Брумунде?» — спросил я своего школьного товарища Дала. Он был смуглым брюнетом, похожим на латиноамериканца, и курил трубку, в которую набивал не табак, а наркотики. «На этот вопрос существует старый, весьма разумный ответ», — сказал он. «Какой?» «С древнейших времен все всегда делали одно и то же, хотя и под разными предлогами. Для крестоносцев это была борьба за гроб Господень, для викингов — война и грабежи на море, для средневековых бродячих ремесленников — необходимость накопить опыт в путешествиях по Европе перед тем, как основать собственное дело. Так что же они делали? Уезжали куда-нибудь подальше, воевали, скитались, чтобы обтереться, созреть, крали, приобретали опыт и грубость, необходимые для такого шага, который ты сейчас обдумываешь. Так легче понять, с какой девушкой связать свою жизнь. «А что должен сделать я?» — спросил я, когда он закончил. «То же, что и они. Сядь в машину и отправляйся в путешествие по Норвегии от фьорда до фьорда. По пути ты должен что-нибудь украсть. Все, что угодно. Любую мелочь. Кашне, перчатку, бутылку рома. Безразлично. И долго мне ездить? Пока не оботрешься. А как я узнаю, что обтерся? Ты не узнаешь этого, пока тебе не приснится совершенно определенный сон. Не возвращайся, пока не увидишь во сне черного пса, белую кошку и петуха. Вот и все. И не забудь, обязательно нужно что-то украсть». Я был в растерянности. Ведь Брумунда так красива. Грудь у нее тесно прижаты друг к другу, а волосы такие длинные, что она придерживает их на спине поясом. Поэтому на другой же день я взял небольшой запас еды, на цепочке повесил на шею рог от убитого парнокопытного. Рог служил стаканом. Его нельзя положить на стол, а нужно держать в руке. Подразумевается, что он чаще полон, чем пуст. Попрощался со своей собакой и его Джимой, и с Брумундой, не объяснив ей, почему уезжаю, и отправился в путь. А путь привел меня в Берген, где я вместе со своей машиной погрузился на судно-паром. После того, как мы вышли из Эйтфьорда в открытое море, во всех барах начали продавать выпивку. Вскоре все, кто был на борту, напился. Я раньше других. Мой рог отлично проявил себя. Он постоянно был полон или рома, или виски, или водки. В полубессознательном состоянии я улегся на койку в каюте, не зная точно, моя ли она, и заснул. Но тут же проснулся. Мне приснилось, что под одеялом вместе со мной лежит и моя собака Иво Джима, которую я оставил дома. В себя я пришел только под утро, как оказалось, в чужой каюте, где обнаружил на столике вставную челюсть и книгу. Книгу я забрал, когда уходил, потому что название у нее было странное — «Письма из Норвегии». Я увидел, что там описаны фьорды, и решил, что книга может мне пригодиться. Кроме того, пришло время написать письмо Брумунде, а я всегда писал и читал одновременно, потому что был уверен, что такие письма не могут потеряться и непременно дойдут до адресата. Может, кому-то это покажется странным, но я умел читать и писать одновременно. Я мог расщепить поток своего сознания, чтобы отдельно следить за двумя разными процессами. Если бы я был музыкантом, то, несомненно, мог бы играть Грига и одновременно читать Ибсена, положив книгу на пюпитр для нот. Так что я взял мобильный и начал составлять любовную СМС-ку для своей девушки. Как и обычно, одновременно с этим я читал то, что написано в книге. Я выбрал отрывок, описывавший как раз тот фьорд, в котором мы стояли на якоре. Там было написано: «Если продолжить путь, попадаешь на озеро близ Эйдфьорда, а затем и к знаменитому водопаду Веринга, где река Бьёре в непрерывном стремительном движении обрушивается с высоты 170 метров в узкий котел, со всех сторон окруженный величественными скалами. Рев слышен уже издалека, а приблизившись, видишь перед собой особое чисто норвежское величие камня, соседствующего с водой». Итак, я одновременно написал любовное письмо и прочитал строчки, посвященные Эйдфьорду. Убедившись, что мое сообщение принято, я поискал взглядом описанный пейзаж с озером и водопадом, но нигде его не увидел. Должно быть, я стоял в неправильном месте. Я оказался последним, кто выехал на машине из недр парома, и тут меня осенило. Ведь у Иво Джимы черная шерсть. Значит, я уже выполнил часть задачи. В первую ночь увидел во сне черную собаку. Отлично. Я развернул автомобиль и снова заехал на паром, другой, направлявшийся на север. Снова напился и ввалился в первую попавшуюся каюту. Там лежала какая-то женщина, но так как она уже спала, каждый из нас провел ночь на своей койке, храпя в свое одеяло. Утром ее уже не было, а в кармане я обнаружил ту самую книгу и не мог понять, откуда она там взялась, а потом вспомнил. И когда до меня дошло, что накануне я ее украл, я очень обрадовался тому, как успешно развивается мое путешествие. Одна кража и черная собака во сне. Два задания выполнены. Я посмотрел на часы, обнаружил, что еще довольно рано, глянул в окно, чтобы взбодриться, и оказалось, что там происходит нечто удивительное. Через круглое стекло я увидел деревню на берегу фьорда, над ней на горе лес. Воры, их было несколько человек, гнали в горы только что угнанное стадо коров. И тут прямо на моих глазах, а точнее ушах, кто-то в деревне включил очень громкую музыку. Грига, а может, Сибелиуса. Точно не знаю. Услышав музыку, коровы встали как вкопанные, а потом, не обращая внимания на крики и ругань похитителей, развернулись и затрусили в деревню. Тут я начал понемногу приходить в себя. Достал мобильный и принялся набирать любовное СМС-послание Брумунде, по обыкновению читая свою, хотя она была не моя, книгу. Я прочитал отрывок о фьорде, перед которым стоял паром, а стоял он, раз снова оказался в Бергене, перед фьордом, называвшимся Согнафьорд. Фьорд внедряется в сушу на расстоянии от 100 до 200 и даже более 200 километров, петляя наподобие реки. Но во многих местах он настолько широк, что оставляет впечатление моря, так что воды фьорда чаще всего не знают берегов. Я распрекрасно писал и читал, и весь день прошел распрекрасно. Но той ночью сна у меня не было ни в одном глазу. Какой уж там петух или белая кошка. Больше всего я думал про СМС-ку и про то, что прочитал, и пришел к выводу, что все это будет гораздо эффективнее, если сказать вживую, во время любовного свидания или в телевизионном репортаже, а не с помощью мобильного или книги. В полной растерянности я в Стиердале перестал пить. Выкатил машину с парома и снял комнату в местном отеле у «Черного коня», Лучше бы он назывался «У белой кошки», — подумал я, и залег в кровать. Спал я той ночью хорошо, в первый раз действительно хорошо. Я не был ни пьян, ни на борту болтающегося в море судна. Я лежал в устойчивой кровати на чистом белье с рисунком в черную клетку, таким же, как и на скатертях внизу, в столовой. Мне приснилась Брумунда. Она была ко мне благосклонна, возможно, благодаря моим СМС-кам, обнимала меня, и в ту ночь мы с ней пережили настоящую оргию. А вот только, как я помнил, что-то нам все время мешало. Что-то постоянно мельтешило то рядом, то между нами. Утром, когда я спустился завтракать и сел за стол, накрытый уже упоминавшейся клетчатой скатертью, я вдруг вспомнил сон во всех его деталях. И вспомнил, что именно мешало нам обниматься. Брумундина кошка Лека. Наполненный новыми силами, я схватил мобильный, чтобы написать Брумунде СМС-ку, и одновременно, как обычно, снова открыл книгу, положил ее на клетчатую скатерть и принялся читать о том, что предстояло увидеть в этот день. А я собирался поехать на реку Утла. Я еще не закончил читать и писать СМС-ку Брумунде, как подошел официант и сообщил, что может подать обед. Из этого я сделал вывод, что встал сегодня очень поздно. «Что на обед?» — спросил я. «Заливная щука». «Это что такое?» «Вареную щуку заливают бульоном с икрой. Получается холодец из рыбы». «Как это делается?» «Очень просто. Переворачиваешь стол, привязываешь к ножкам салфетку, подставляешь блюдо со щукой, процеживаешь бульон через салфетку, он заливает рыбу, подаем холодный». Обедая, я вспомнил, что такое щуку готовит и Брумунда. Однажды у нее дома я даже ел ее. А что ел, и не знал. И тут у меня вилка выпала из руки. Ведь кошка у Брумунды белая, весь мех до единой шерстинки. Так, значит, ночью мне снилась белая кошка. Надо же, оказывается, 3/4 задачи выполнены без всякого труда. Ведь мне не только приснились черная собака и белая кошка, но и кража состоялась. Все это происходило практически без моего участия, за исключением некоторых приятных деталей. Теперь только оставалось, чтобы мне приснился петух. Как? Я не знал. Но увидеть во сне петуха оказалось нелегко. После долгих и напрасных скитаний от фьорда к фьорду, после мысленного чтения надоевшей мне книги, я попал в самый северный фьорд в городе Стейнхере, если не ошибаюсь. Парома я больше не покидал. Мы ужинали в судовом ресторане, ели грибы с куриным мясом или что-то вроде того. Рядом со мной сидела дама неопределенного возраста. Глаза у нее были по обе стороны носа, а рот — над подбородком. «Приятно поесть курицы после стольких дней рыбы», — произнес я только для того, чтобы что-нибудь сказать. «Это не курица», — ответила она, — «это петух в белом вине». «Кстати, прекрасно приготовленный», — добавила дама и приложилась к фляжке, которая лежала в ее сумочке. В тот вечер я слишком много съел и слишком много выпил, и чувствовал себя ужасно. Ворочался на койке, ел яблоки, выпил аспирин, чтобы вызвать рвоту и протрезветь, но ничего не помогало. На рассвете я, наконец, заснул, и мне приснилось, что жареная птица, которую мы съели, взлетела с серебряного блюда и пытается выклевать мне глаза. Проснулся я весь в поту, и тут меня осенило. Так я же наконец-то увидел во сне петуха. Пусть жареного, пусть съеденного, но ведь петуха. Причем в вине. Я прокукарекал от восторга и немедленно развернулся в сторону дома. Напрасно книга предсказывала встречу с Олдерсфьордом и его озером. Напрасно мобильный предоставлял возможность написать Брумунде СМС-ку с признанием в любви. Ничто больше не мешало мне принять решение, хочу я жениться на Брумунде или нет. Решение я принял дома. В Осло. Я решил не жениться на Брумунде. Причина была простой, но веской. Оказалось, что Брумунда уже замужем. Пока я скитался по фьордам, она вышла за моего друга, Дала.